миры Бора и Гейзенберга, Камю и Хайдеггера, Пикассо и Рериха, Хаксли и Булгакова в этом отношении сопоставимы, гомогенны, конгениальны. Мало, однако, установить только полифоническое созвучие форм творчества. Гениальное интуитивное видение таких созвучий, их безмерная абсолютизация привели Шпенглера к антиисторической мысли о замкнутости в себе, изолированности, монадности культурных эпох, отсутствии преемственности и связи между ними. Диалектически подвижное единство искусства, философии и частных наук, выражая и формируя духовный климат своего времени, вместе с тем чревато и сполохами последующих эпох культурного развития. И если три основных потока творчества протекают в едином русле культуры, то важно постигнуть существо этого явления именно в его подвижности, устремленности к новым горизонтам. Это поток, в котором все виды и формы освоения действительно смешивают свои воды, движутся вперед, подталкивая и обгоняя друг друга, создавая то стремительные водопады, то временные сравнительно тихие заводи, то круговерти, но никогда не прерывая поступательного исторического развития. Есть и своя последовательность, своя логика в этом многоструйном движении. Известно, что точные науки создают задел для развития техники и технологии, открывают новые пути и новые возможности практического преобразования мира. Но теоретические открытия в области естествознания довольно часто предвосхищаются философскими, умозрительными гипотезами и построениями. Философия же, с точки зрения широкой исторической перспективы, в свою очередь, лишь следует за искусством в освоении новых форм постижения мира, новых граней, ракурсов и аспектов его видения, новых способов мышления. Обратимся к фактам. Древнегреческая натурфилософия возникла как попытка рационально объяснить мир в качестве системно организованного целого. Учения Анаксимандра, Пифагора, Гераклита, Анаксагора, Платона, Демокрита – это именно философские системы, созданные в соответствии с тем или иным исходным принципом строения. Апейрон, число, огонь, гомеомерии, идеи, атомы. Они представляли совершенно своеобразную форму познания в сравнении с довольно развитым, но эмпирическим по преимуществу научным знанием древних цивилизаций Египта и Вавилона, астрономические наблюдения и геометрические вычисления. Где же истоки этой формы? Не встречаемся ли мы уже у Гомера и Гесиода с попытками представить мир как сложно организованную, саморазвивающуюся и целостную систему средствами мифологического и поэтического мышления? В Теогонии Гесиода все великолепие и многообразие Вселенной возникает как порождение сочетающихся в жарких объятиях богов и богинь, которые сами – живое олицетворение стихийных сил природы, земли и неба, широкогрудая Гея и Уран, глубоких земных недр – Тартар, и сияющего дня – Гемера, шумного моря – Понта и глубокого океана. Вселенная эта возникает из некоего единства, хаос, и управляется единым принципом сладкоистомный эрос или мойра, судьба. Античная натурфилософия облекает это миропонимание в рациональные формы. Она отбрасывает наивный фетишизм и не удовлетворяется уже уподоблением генезиса Вселенной семейно-родовым отношениям. Она поднимается на теоретический уровень познания, но тем не менее сохраняет те интуитивно верные представления, которые содержались в поэтически обработанной мифологии. Философия так же, как и мифология, выводит все многообразие мира из некоего единства, она также ищет некоторые организующие принципы его строения.